Юридическая контора Джефферсона Доберли словно сошла со страниц «Больших надежд» Диккенса. Комнаты были маленькие и какие-то заплесневелые. В косых лучах солнца плавали пылинки. Полки в приемной, коридоре и кабинете были уставлены увесистыми юридическими справочниками. Сам Джефферсон Доберли сидел у окна. Как раз над его лысиной в комнату врывался солнечный луч, и пылинки устроили себе танцплощадку на адвокатской плеше. Книги, сваленные на столе, образовали бастион между ним и Клингом. Берт изучающе поглядывал на адвоката. Высокий, худой человек с водянистыми бледно-голубыми глазами, от уголков рта разбегаются морщинки. Доберли постоянно шевелил губами, словно хотел сплюнуть, но не знал куда. Бреясь сегодня утром, он сильно порезался. Через всю щеку тянулась красная полоса. Единственное, что росло на голове Доберли, это бакенбарды, да и те какие-то белесые, как будто они завяли, прежде чем опасть. Джефферсону Доберли было 53 года, но выглядел он на все 70. «Теодор Бун предпринимал что-либо для получения опеки над дочерью?» — задал первый вопрос Клинк. «Не понимаю, какое это имеет отношение к вашему расследованию, мистер Клинк», — сказал Доберли. Его голос звучал на удивление мощно, что никак не вязалось с анемичной внешностью. Адвокат говорил так, словно обращался к присяжным. Казалось, каждое его слово было исполнено особого смысла. «Вряд ли вам надо отыскивать связь, мистер Доберли», — возразил Берт Клинк. «Это как раз наша задача». Доберли только улыбнулся. «Итак, что бы вы могли сказать по этому поводу, сэр?» — спросил Клинк. «А что вам рассказал мистер Бун?» «Послушайте, адвокат», — мягко сказал Клинк, — «не будем играть в кошки-мышки. Мы расследуем убийство». «Разумеется, мистер Клинк», — снова улыбнулся Доберли. «Мы расследуем убийство», — с нажимом повторил Клинк. Улыбка исчезла с лица адвоката. «Что же вас интересует?» — спросил он. «Что он предпринимал, чтобы получить дочь?» «В последнее время?» «Да». «Видите ли, миссис Травейл отказывалась отдавать девочку». «По закону, Тед, мистер Бун может отобрать у нее ребенка, но ради девочки он предпочитает обойтись без этого. Мы попросили вынести судебное решение заочно. Судебное заседание должно состояться в течение недели-другой. Вот и все». «Когда вы подали заявление в суд?» «На следующий день после убийства». «А прежде мистер Бун пытался получить опеку над дочерью?» Доберли заколебался. «Пытался или нет?» — спросил еще раз Клинк. «Они, если вам известно, в разводе почти 2 года. Известно. Я и раньше вел дела Теда. Когда они решились развестись, то, естественно, обратились ко мне. Я пытался отговорить их, но у них уже все было решено, и Анни отправилась в Лас-Вегас. Продолжайте». «Примерно через 1/2 года ко мне обратился Тед. Сказал, что хочет взять Монику к себе». «А вы ответили ему, что если суд отдал ребенка Анне, то сделать ничего нельзя, верно?» «Не совсем. Я сообщил ему кое-что другое». «Что же?» «Что суд может отменить свое решение по поводу опеки только в том случае, если выяснится, что мать не заслуживает доверия». «Что это значит?» «Например, если она воспитывает ребенка в публичном доме. Если будет доказано, что она наркоманка или алкоголичка». «Какое это имеет отношение к Анне?» «Видите ли», — замялся Доберли, — «я вас слушаю». «Мне всегда нравилась Анне, мистер Клинк. Мне не хотелось бы сообщать вам сведения, которые могут бросить на нее тень. Я рассказываю все это только по той причине, что мой клиент счел для себя возможным заявить о пересмотре дела». «Вы подали апелляцию?» «Да, мы надеялись, что суд изменит решение». «Когда это было?» «Почти 1 год назад. Но суды перегружены, мистер Клинк. Мы все еще ждали ответа, когда Анни погибла. «Я взял прошение назад. Теперь в нем нет необходимости. У Буна все права на ребенка». «А на чем была основана апелляция?» — спросил Клинк. «Мы пытались доказать, что Анни как мать не заслуживает доверия». «Вы, должно быть, понимаете, мистер Клинк, что если бы она плохо одевала ребенка, если бы они жили в нищем районе, или у нее было слишком много, как бы сказать, приятелей, все это далеко недостаточные поводы для апелляции». «Понимаю», — сказал Клинк. «В чем же тогда был повод?» «Она была безнадежной алкоголичкой», — ответил Доберли и тяжело вздохнул. «Но Бун и словом об этом не обмолвился», — заметил Клинк. «И миссис Травайл тоже». Клинк ненадолго задумался. «Это как-то связано с ее работой в винном магазине?» — спросил он. «Может быть, я не видел Анни со дня развода. Тогда она не была алкоголичкой». «Вы хотите сказать, что она стала пить уже после развода?» «Похоже, что так, если, конечно, ее склонность к алкоголю не держалась в глубокой тайне. Мне, во всяком случае, об этом ничего не было известно». «Насколько я понимаю, вы хорошо знаете Буна?» «Неплохо». «Он говорил мне, что полгода не предпринимал попыток увидеть Анни и Монику, и тем не менее утверждал, будто очень их любил. Как бы вы это объяснили?» «Он надеялся вернуть ее», — сказал Доберли. «Я имею в виду вернуть Анни. Если они не будут видеться, — считал он, — Анни начнет скучать по нему, почувствует, как он ей необходим. Он надеялся, что она придет в себя, так он сам говорил». Доберли пожал плечами. «Увы, из этого ничего не вышло. В конце концов Тед понял, что ничего не выйдет. Тогда он и решил заполучить Монику. Если нельзя вернуть Анни, то пусть у него будет хотя бы дочь. Вот как он рассуждал, мистер Клинк». «Ясно. А вы встречались когда-нибудь с миссис Травайл?» «С тещей Теда? Никогда. Судя по тому, что он о ней рассказывает, это типичная теща из анекдота. Из плохого анекдота». «А вот она о нем хорошо отзывается». «Правда?» Доберли удивленно вскинул брови. «Это меня удивляет. Почему?» «Видите ли, я уже говорил, что Тед, похоже, терпеть ее не может». Адвокат помолчал и добавил. «Вы, надеюсь, не подозреваете его в убийстве Анни?» «Пока я вообще никого не подозреваю», — сказал Клинк. «Поверьте мне, мистер Клинк, он ее не убивал. Готов поклясться собственной жизнью. Тед никому не может причинить вреда. С уходом Анни его жизнь лишилась радости. Вернуть себе хотя бы немножечко счастья — вот чего он хотел, когда пытался забрать дочь. Он способен убить человека не больше, чем вы или я». «Лично я способен убить человека», — сказал Клинк. «По долгу службы, конечно, на законном основании, когда диктует необходимость. Однако у Теда такой необходимости не было». «Но как же иначе он мог получить дочь?» «Я уже рассказывал вам, мистер Клинк, Анни была алкоголичкой». «Пока у меня нет никаких доказательств, только ваши слова. А вы говорите, что не видели Анни со дня развода. Вряд ли суд примет всерьез такие свидетельские показания». «Тогда спросите Теда», — предложил Доберли. «Если Тед убийца, он может сказать все, что угодно, лишь бы выкрутиться». «Он не из тех, кто способен на преступление. Когда-то давным-давно, в начале моей карьеры, я занимался уголовными делами. Тогда были золотые денечки для преступников. Я не знал ни дня, ни передышки. У меня была возможность изучить разные типы преступников. Да вы и сами, мистер Клинк, в них разбираетесь». «В таком случае, мистер Доберли, вам должно быть известно, что большинство убийств совершают люди, ранее ни в чем таком не замеченные». «Это так, и все же я уверен, что Тед Бун не способен на убийство». «Надеюсь, вы не ошибаетесь. Что собой представляла Анни?» «Хорошенькая, жизнерадостная». «Интеллект?» «Средний, я сказал бы». «Способности?» «Тоже средние». Можно ли утверждать, что она переросла мистера Буна интеллектуально или как-то еще? Нет, не думаю. За годы женитьбы они оба заметно повзрослели, набрались жизненного опыта. Конечно, я не очень часто с ними общался. Так, от случая к случаю. Когда Теду требовались услуги юриста, развода хотела, собственно, Анни, а Тед был против. Я пытался помирить их. Я всегда отговариваю своих клиентов от развода. Но она настаивала. Это казалось мне странным. Вроде бы они подходили друг к другу. Однако вы видели их довольно редко. Да, не часто. А точнее? За те 2 года, что знал их до развода. Добрый задумался. Наверное, 10 раз. И знаете, они вполне подходили друг к другу. Я ничего не мог понять. Я делал все, чтобы сохранить брак. Но она хотела развода, и все тут. А в чем причина, не возьму в толк. «Только один человек мог бы назвать нам причину, мистер Доберли», — сказал Клинк. «Кто же?» «Анни Бун».